Суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава первая. Первобытность. Лекция вторая. Как люди работали. Чем древнее те первобытные люди, останки которых находят археологи, тем больше и мощнее у них зубы. Почему? Что произошло с большими зубами первых обезьян? Что произошло с большими зубами самых древних людей, которые были покрыты толстой эмалью и прекрасно, надо сказать, приспособлены для жевания? Мы считаем, что в процессе развития природа отбирает те признаки, которые полезны для людей. Жевать-то полезно, естественно, как же без этого есть? У обезьян, особенно у крупных, больших обезьян, зубы огромные. И у древних людей были похожие. И это было вполне понятно, потому что они жевали листья, ветки, может быть, даже иногда плоды. А если уж им попадалось мясо, то, конечно же, пережевывали его сырым. Может, даже и кости прямо разгрызали. Естественно, для этого нужны были очень большие зубы. Но что, потом они жевать перестали? Конечно, не перестали. Но еда у них стала постепенно меняться. Надо сказать, что в развитии людей огромную роль сыграло мясо. Мясо сытное, мясо полезное, мясо для развития людей очень и очень было важно. Значит, людям надо было каким-то образом его добывать. Ну а как? Охотиться. И вот это, собственно говоря, была главная, ну, в какой-то мере основная работа древних людей. Они добывали еду. Если мы говорим о тех самых древних людях, которые еще не строили домов, не сеяли пшеницу, не разводили домашний скот, не ткали ткани, ну, что они могли делать? Да, может быть, в какой-то момент они стали делать что-то вроде одежды из шкур, как-то в них заворачиваться, потом их скреплять как-то. Они охотились, они рыбачили. Из камня они делали разные орудия, резцы, рубила, зубила, скребки. Ну, можно по названиям понять, что они ими делали. Да? Резали, рубили, скребли, потом стали делать каменные топоры. Но все-таки не это было главным. Надо было каждый день добывать еду. Магазинов не было. Как они охотились? Ну, мы знаем много картинок, изображающих охоту первобытных людей. Вот они, размахивая копьями, окружают мамонта. Сейчас они его убьют и получат целую гору мяса. Картинка, конечно, красивая, но надо понять, что самые древние люди не могли так охотиться. Для начала у них даже еще и копий не было. Чтобы додуматься, что можно привязать заостренный камень к палке, или даже взять палку и заострить ее, уже понадобилось много веков. А сначала у первобытных людей, конечно, были просто заостренные камни. На мамонта особо ими не поохотишься. Но вот есть ученые, которые нашли очень много костей в южноафриканской пещере, которая называется Сварткранс. Она очень много рассказала археологам. И вот, посмотрев на эти кости, археологи пришли к не очень веселому выводу. Они поняли, что первобытные люди, которые жили в этой пещере, они не столько охотились, сколько сами, скорее, были добычей, а охотились на них огромные пещерные львы. Но все-таки всех первобытных людей эти пещерные львы или другие огромные хищники не съели. А первобытные люди потихонечку учились все лучше и лучше охотиться. Но, к сожалению, может быть, это не очень аппетитно звучит, но началось все с того, конечно, что люди питались объедками. То есть какой-нибудь вот лев убил оленя, предположим, и наелся до отвала, взять с собой остатки оленя он не может. Остались вот эти вот куски, осталась падаль. Первобытные люди подошли, естественно, дождавшись, когда лев уйдет, и подобрали то, что осталось. Или какой-нибудь слабый олень, тот же самый, упал, заболел, умер. Ну, сегодня это кажется нам очень негигиеничным. Есть падаль – это фу, мерзость. Но первобытным людям выбирать не приходилось. Вот они или ели объедки мощных хищников, или просто где-нибудь в саванне подбирали тела умерших животных. Но при этом, конечно, это происходило не каждый день. Не так, чтобы они каждый день отправлялись в саванну, и здесь, в этой могучей африканской степи, «О, вот лев нам оставил». Нет, так не бывает. Естественно, мясо им попадалось далеко не всегда. И опять надо понять такую вещь. У них не было никаких способов это мясо сохранить. Естественно, у них не было холодильников. Они не могли просто его заморозить. Даже для того, чтобы пожарить мясо или как-то его еще обработать, им надо было получить огонь. Первобытные люди жили много веков, не умея пользоваться огнем. Что им оставалось? Ну, в лучшем случае, высушить мясо на солнце. А так вообще-то, вот они нашли остатки, пусть даже того же мамонта или оленя или еще кого-то. Во-первых, наесться до отвала, уже обожраться просто. А остальное, ну что, бросить приходится, с собой не унесешь. А что же есть в остальные дни? Ну, не случайно этих древних охотников называют не просто охотниками, а охотниками и собирателями. Потому что, конечно же, все племя все время, беспрерывно, каждый день занималась собирательством. Когда мы говорим «племя», тоже представляем себе множество каких-то таких шатров, вигвамов индейских. На самом деле, конечно, древнейшие племена были небольшими. Вряд ли там было больше 10-20 человек. Больше просто не прокормится. И вот они каждый день отправляются искать еду. Вот их главная работа. Собирать ягоды, грибы, листья, ветки, жучков и червячков, каких-нибудь лягушек. То есть большая часть из того, что они ели, нам бы совсем не понравилось. Но зато вот это вот самое собирательство – это не очень тяжелая работа. Это не то, что распахивать поле, засевать его пшеницей, уж тем более рисом, потом пропалывать, потом собирать урожай, потом молоть. Да нет, вышли, набрали чего-то, корешков, ягодок, ну да, несколько часов. Наелись – все, потом можно отдыхать. Больше-то заниматься особенно нечем, дом строить не надо, одежду, ну, тоже почти не надо, ну, орудия когда-то, не более того. Но среди костей животных, которые находят археологи, уже даже в тех слоях, возраст которых около 2 миллиона лет, видны следы камней. Значит, люди разрезали свой обед каменными орудиями. То есть им доставались не только крошечные зверюшки, как мы и выяснили, но и быстроногие антилопы, и мощные бегемоты. Вот они отрезали себе куски мяса, они дробили кости, высасывали костный мозг. Наверняка это было таким вкусным угощением. И вот недавно ученые проанализировали кости тех животных, которые ели наши предки в Африке. Вообще, надо сказать, что остатки древней еды, помойки, остатки древних, так сказать, уборных, вот все это очень много нам говорит, потому что мы понимаем, как люди ели, как они жили. И вот оказалось, что среди костей тех животных, которых ели первобытные люди, довольно много молодых и быстрых. Получается, что вот то, что я сейчас рассказала, вот как они там подбирали остатки больных животных, падали следы пиршества, это не вся картинка. Она правильная, скорее всего, так и было, но не только так. То есть, значит, уже около 2 миллиона лет назад люди все-таки умели добывать себе добычу сами. И не только жучков и червячков, и не только каких-нибудь маленьких зверюшек. Но как? Как им это удавалось? Неужели вот этими маленькими заостренными камнями, какими-нибудь рубилами, которые находят археологи, можно охотиться, там, скажем, на антилопу? Но мы не знаем точно. Во-первых, можно предположить, к сожалению, конечно, только предположить, что они могли сидеть в засаде, например, на деревьях, и ждать, чтобы стадо прошло мимо них, и дальше, может быть, прыгнуть на кого-то из них, может быть, бросить какой-то большой камень и получить себе добычу. Теперь другая вещь. В торфяных болотах, где хорошо сохраняется дерево, и даже в некоторых пещерах на территории Европы археологи нашли очень древние копья. Но это еще не камни, привязанные к палке. Как я уже сказала, для этого надо было очень сильно развиться. А это просто была длинная палка, которую обожгли в костре. Она стала более острой и уже получалось лучше ей охотиться. Причем же здесь зубы? Мы начали с зубов, а дошли до людей, сидящих в засаде, до первых копий. Да вот при чем, что мясом можно наесться легче и быстрее, чем ягодами, корешками и так далее и тому подобное. Охота лучше кормила древних людей, они становились более сытыми. И, конечно, охота в их жизни занимала все больше и больше места. Постепенно их оружие совершенствовалось. Это уже не была просто обожженная палка. Вот какой-то древний гений, чье имя мы никогда не узнаем, додумался, что можно, скажем, там сухожилиями животных прикрутить камень к палке. Потом другой гений додумался, что можно просверлить дырку в одном камне и вставить в него или другой камень, или палку другую, и так появился топор. И все это облегчало охоту. А следующая очень важная, конечно, вещь, когда древние люди научились, хотя бы использовать огонь. Они не сразу научились его добывать, но уже получив огонь, скорее всего, от лесного пожара. Для этого, кстати, требовалось огромное мужество. Лесной пожар или пожар в степи – это очень страшная вещь. Но вот выхватив из этого лесного пожара, скажем, горящую палку, они могли дальше сохранять этот огонь. А что дальше? А дальше еще один гений, опять же, чьего имени мы никогда не узнаем, а может быть, несколько гениев в разных местах, додумались, что можно мясо, полученное на охоте, поджарить на костре. Кстати, некоторые ученые считают, что, может быть, впервые жареное мясо люди попробовали, еще не получив в свои руки огонь. Просто когда пожар распространялся по саванне в Африке, то, конечно, какие-то зверюшки тоже попадали в огонь, сгорали, а потом люди, может быть, подбирали их обугленные тела и ели. И вдруг оказалось, что жареное мясо вкуснее сырого, что его легче проживать. А потом появился огонь, появились очаги, появилось жареное мясо. Дальше следующий рывок, для него потребуется еще очень много тысяч лет, когда люди смогут из глины слепить первые еще очень неуклюжие, некрасивые горшки, но в этот горшок можно будет набрать воду и сварить в нем мясо. А все мы знаем, что вареное мясо обычно оно еще мягче, чем жареное. И это значит, что люди уже не ели сырое мясо. Они ели мясо жареное, а потом они ели мясо вареное. И получается, что им уже не нужны были эти огромные клыки, как у обезьян. Чем больше люди охотились, тем меньше и тоньше становились их зубы, тем меньше кишечник, которому уже не надо было переваривать столько травы, столько корешков. Значит, они и наедались легче. Но, правда, в результате для первобытных людей все это приведет к не очень приятным, наверное, для них переменам. Люди учились охотиться, люди учились разводить костер, они научились делать горшки из глины, а потом они освоили земледелие, скотоводство, ремесла, и уже нельзя было пару часов пособирать ягоды, а потом валяться где-нибудь на солнышке. Наступила пора тяжелой работы. Но зубы-то в любом случае стали поменьше. В следующей лекции о том, как люди воевали, что они делили и почему, чтобы начать воевать, им надо было научиться земледелию.